бакинским отделением, а потом открыл и свое дело – аптеку на нынешнем бульваре Губанова, приносившую немалый доход. Все шло хорошо, семья не знала материальных забот, но, видимо, произошли какие-то нелады в супружеских отношениях, потому что мать, пианистка, забрав детей, переехала в Харьков, жила уроками музыки, да еще содержанием домашней столовой, где за умеренную плату питались малоимущие студенты и служилый люд. Лишь через 3 или 4 года семья снова собралась в Баку, и Андрей, которому уже исполнилось 8 лет, стал учиться в классической гимназии, давшей ему блестящее образование, тем более что учился он превосходно, без понуждений и понуканий. Многие годы спустя бакинский адвокат Григорий Мелик-Шахназаров вспоминал в письме к дорогому Андрею их совместную учебу в 3, 4 и 5 классах, где будущий прокурор особенно отличался своими бицепсами, так что небезопасно было вступать в единоборство с их обладателем. Обладатель бицепсов был еще и большим поклонником муз. В доме Вышинских устраивались литературно-музыкально-вокальные вечеринки с танцами, на которые собирались дети своего круга. На гимназическом балу познакомился Андрей Вышинский с юной красавицей Капой Михайловой, за которой увивались десятки поклонников. Но пробиться к сердцу Капы удалось лишь ему. Несколько лет спустя он женился на ней и безоблачно прожил с нею всю жизнь. Капитолина Исидоровна Вышинская умерла в глубокой старости, пережив своего мужа на 19 лет. Революционный дух города оказался сильнее консервативного духа благоденствующей семьи. Когда отец послал своего сына учиться на юридический факультет Киевского университета, за плечами Андрея было уже бунтарское прошлое. Ни одна гимназическая сходка противников самодержавия не проходила без его участия. Киев тоже был городом с революционными традициями. Студент-новичок сразу же включился в работу нелегальных марксистских кружков. Уже через несколько месяцев участников студенческих беспорядков изгнали из университета и даже из города. Андрей вернулся под родительский кров, где его ждала отцовская любовь, но отнюдь не отцовское одобрение. Впрочем, идейно расколотых семей было тогда в России великое множество. Изгнанный студент не сделал для себя желанных властям и родителям выводов, а еще активнее включился в запрещенную деятельность, вступив в партию социал-демократов. Но не большевиков. Меньшевиков. Его имя стало известно всему Баку, если учесть, что по ту или по эту стороны революционной баррикады был тогда действительно весь Баку. Крутая волна рабочих и студенческих волнений вознесла его наверх благодаря темпераменту и ораторскому дару. Осенью-зимой 1905 года он принял участие в массовой железнодорожной стачке, к которой присоединились и другие рабочие. 40 с лишним лет спустя один из участников этой стачки, рабочий консервного завода из грузинского города Гурджани, Василий Адзелашвили, в письме к Вышинскому красочно описал роль своего адресата в этой акции. Правда, целью письма было желание увеличить пенсию за боевое революционное прошлое, и автор явно стремился польстить другу юности, но, скорее всего, он не особенно грешил против истины, поскольку те же или очень похожие детали содержатся и в иных письмах от людей, не знавших друг друга. «Товарищ Вышинский, помните, вами была организована боевая дружина, которая состояла из рабочих». Вышинскому был тогда 21 год. «Все мы были вооружены. Вы жили тогда угол Армянской и Гимназической, вход со двора, как входим направо. Я к вам в дом очень часто ходил за прокламациями. Помните, в 1905 году была большая забастовка, которой вы руководили. Тогда боевая дружина сыграла большую роль. Товарищ Вышинский, вы работали в полотняном магазине